По данным разведки, стычка началась после полуночи вблизи складских терминалов подземного супермаркета и быстро переместилась на верхние этажи. Через час под купол супермаркета закачали нервно-паралитический газ, и бой продолжился в подземных коммуникациях, откуда выкурить экстремистов и боевиков не было никакой возможности. Выходы со стороны Китай-города и Балчуга были блокированы, но соваться в подземелье силовики не решались, ожидая приказа. Что будет, если в подземельях грянет мощный взрыв? Куда пойдет волна? Подобные исследования уже давно не финансировались, и эта неизвестность была готова обрушиться на город лавиной страха. Город замер, переводя дыхание от сводки до сводки. Все телевизионные каналы и станции радиовещания испуганно смолкли до общей команды. Час за часом по эфирным волнам плыл умирающий лебедь Сен-Санса. К утру взрывы и раскаты автоматных очередей утихли. В небе беззвучно баражировали и зависали вертолеты. Разом смолкли все рации и транслирующие станции, впившиеся как кровососы в место событий. Очевидцы из бойцов спецподразделений, многократно проверенные детекторами и тестами психологов, утверждали, что на рассвете поверх кучевых облаков видели нечто похожее на ангела. В нежно-розовеющем небе четко обрисовался силуэт всадника с золотым лучом в руке. Сопоставив время, комиссия по расследованию происшествия выяснила, что примерно в это время самопроизвольно вспыхнули электрические подстанции при телецентре «Опломб», и обесточенная империя лжи забилась в судорогах. Гигантский кран фабрики чудовищных грез зашипел и погас. В нереальной звенящей тишине одна за другой лопались струны стальной паутины, зубья, шестерни, крючки, сапфы и рычаги утратили сцепление и омертвели. В душегубных глубинах ползли, сталкивались и рушились базальтовые глыбы. Дрожали хребты подземных массивов, и с ревом уходил в пучины Тартара древний зверь, зверь бездны, неправомерно выпущенный на солнечный уровень. И вместе с ним погружалась в бездну вечная вчера, обрывки цветистой лжи, гипнотический сон и нагромождение хлама, и обновленный день дышал грозовым озоном.